Хорошо все, что возвышает и двигает дальше. Плохо все, что мешает и толкает назад, вниз. Мы часто надежду даем, зная заранее, что она неосуществима. Но она помогает. Она дает силы пережить или преодолеть то, что без нее ни пережить, ни преодолеть сил бы не хватило. Поэтому лучше подниматься и идти вперед с помощью неосуществимой надежды, чем пятиться назад или стоять на месте, усомнившись в этой надежде или отбросив ее. Часто утверждаем по этой причине мечты и желания, влекущие к свету и помогающие на трудных и опасных переходах. Надежда дает энергию жизни, и убивать ее – преступление. И перед собою, и перед другими, если надежда убивается у других. Без надежды нельзя. Куда же тогда идти, если надеяться не на что? По мере растворения личности и замены ее сверхличным, угасают и надежды личного характера, перерождаясь в надежды на счастье всего человечества и заботы о нем. Значение надежды как двигателя жизни надо понять.